14. Несмотря на поздний час, Кантильен Лоран принял своих подчиненных с отчетом об очередной неудаче в попытке поймать Анселя де Кутте. Во время отчета инициативу взял на себя Ренар. Он подробно пересказал, как они с Вивьеном опрашивали монахов монастыря, передал все, что им рассказывали об Анселе до того самого момента, пока Вивьен не отлучился из трапезного зала. Судья Лоран, услышав это, внимательно посмотрел на Вивьена, ожидая объяснений. «И куда же ты отлучался?» — с недовольным прищуром спросил он. «Сначала я хотел просто подумать в одиночестве», — честно ответил Вивьен. «Я бродил по территории монастыря, а затем обратил внимание на то, что рядом расположился передвижной лагерь прокаженных. Я решил, что, возможно, Ансель мог там бывать или даже скрываться среди этих людей». Ренар недоверчиво перевел на него взгляд. «Ты не говорил, что ходил туда?» В голосе его зазвучали обиженные, даже обличительные нотки. Вивьен опустил голову. «Потому что не о чем было рассказывать. Мое предположение не оправдалось. Анселя там не было. Эти люди ничего о нем не слышали. Они не видели его». Лоран брезгливо поморщился. «Ты ходил среди прокаженных и осматривал их лагерь?» Вивьен кивнул, глубоко вздохнув. «Я был осторожен и старался ничего не касаться. Я склонен полагать, что проказа не настолько заразна, насколько может показаться на первый взгляд. За свою жизнь я не единожды имел дело с прокаженными, разговаривал с ними и даже передавал им еду из рук в руки. Как видите, это проклятие. Он не удержался от того, чтобы придать этому слову язвительный окрас. Меня не коснулось. Из этого следует два возможных вывода. Либо Господь защищает меня от него, либо проказа — обыкновенная болезнь, которая переходит от человека к человеку более сложным способом, чем принято думать». Лоран поморщился. Ренар, не скрывая своей обиды, сложил руки на груди. «Твоя природная любознательность не доведет тебя до добра», — устало заметил епископ. «Помяни мое слово». «Я учту это, ваше преосвященство», — скрывая раздражение, вежливо склонил голову Вивьен, чем вызвал лишь новую гримасу недовольства на лице судьи Лорана. Тот несколько мгновений молчал, затем небрежно махнул рукой в сторону двери и кивнул. «Ладно, час уже поздний. Думаю, вам обоим не меньше моего нужно отдохнуть и восстановить силы». Ренар и Вивьен попрощались с епископом и покинули его кабинет. Лишь оказавшись на улице, Ренар полностью продемонстрировал свое недовольство, воззрившись на Вивьена так, будто тот предал его доверие. «Почему ты не сказал, что ходил к прокаженным?» «Мой друг, ты плохо слышал? Я ведь только что рассказал об этом в кабинете судьи». «Меня не интересует версия для Лорана», — вспылил Ренар. «Меня интересует правда. Зачем ты ходил туда?» Вивьен вздохнул. «Я ходил поговорить с этими людьми. Счел, что они могли что-то видеть или даже приютить Анселя в своем лагере. С Анселе сталось бы с его отчаянным безумством скрываться среди прокаженных, не боясь перенять от них болезнь. К тому же я уверен, что он боится проказа меньше, чем того, что сделаем с ним мы, когда поймаем. В общем, веришь ты мне или нет, я сказал Лорану правду, Ренар. Мы прибыли в Сент-Этьен, чтобы вести следствие и искать Анселя. Этим я и занимался, что бы ты обо мне ни думал». Плечи Вивьена устало опустились. Он понял, что ему надоело постоянно отбиваться от подозрений. «Итак, у тебя еще остались вопросы ко мне?» В ответ Ренар, как ни странно, еще больше паник. Он устало потер глаза рукой, а затем несколько минут шел вперед, сильно щурясь, словно погрузился в особенно неприятные для него мысли. Лишь сумев широко открыть глаза, он озвучил оставшийся у него вопрос. «Слушай, а ты не хочешь сейчас к Элизе сходить?» Вопрос Ренара застиг Вивьена врасплох. Легкая паническая волна прокатилась по его телу, потому что катарская книга, которую передал ему прокаженный по имени Шарль, до сих пор была спрятана в его сидельной сумке. Нельзя оставлять ее там. Но и забрать ее прямо сейчас, не вызвав подозрения Ренара, будет непросто. Может, все же рискнуть и переждать? В конце концов, вряд ли кому-то из конюхов придет в голову рыться в инквизиторской сумке, а даже если придет, читать они не обучены. И все же... Нет, черт возьми, это слишком рискованно, подумал Вивьен, чувствуя, как его сердце начинает биться чаще. Книгу могут найти случайно и чего доброго отнести ее Лорану. А там, на первой странице, послание Анселя. Если Лоран увидит его, отговориться мне будет тяжело, если вообще возможно. А ведь Лоран хитрый тип. Он может попросить поместить книгу обратно в сумку и посмотреть, что я предприму дальше. Если я уйду сейчас без книги, мне в любом случае придется, не читая, отдать ее Лорану. А он ее уничтожит, запрет, а потом сожжет. «Вив?» — обеспокоенно обратился Ренар. «Ты меня слышал? Все в порядке? На тебе лица нет?» Вивьен потряс головой, словно это могло помочь сбросить дурные мысли. «Прости, задумался», — бросил он, с трудом натянув улыбку. «К Элизе, говоришь? Да я с радостью. Только...» Он нахмурился. «Только в таком случае мне нужно забрать сумку и зайти на постоялый двор». Ренар прищурился, взглянув на него. «А что такого важного у тебя в сидельной сумке?» «Деньги», — улыбнулся Вивьен. «Зачем они тебе сейчас? Думаешь, тебя могут обокрасть в епископской конюшне?» «Обокрасть меня могут где угодно», — усмехнулся Вивьен. «Но дело не в этом». «Просто хозяйка постоялого двора печет неплохие печенья, и, возможно, я смогу купить для Элизы немного. Не хочу идти к ней с пустыми руками, понимаешь? Да и сумку не хочется тащить с собой, лучше оставлю ее в комнате». Ренар снисходительно ухмыльнулся. «Печенье!» — протянул он. «Ты ее балуешь!» «Ну, если только немного». Ренар пожал плечами, и друзья вместе побрели к конюшне. Вивьен старался не слишком ускорять шаг и ничем не выдавать того, насколько сильно он боится, что его обман раскроют.